Будем снимать в Белграде. 7 апреля 1994 года. Просыпаюсь с мыслью, что пока я бегу по тоннелю и ожидаю увидеть свет, в конечном итоге меня собьет какой-нибудь огромный встречный поезд. На этот раз все в точности наоборот. В будапештском отеле «Интерконтиненталь» мы встречаемся с Жан-Франсуа фон Люпом, Максо, Даниелой и милой дамой Шарлоттой в сопровождении Пьера. Фон Люп прилетел на частном самолете, и пока мы его ждали, в окно я наблюдал собачью свадьбу на набережной Дуная. Превратиться бы мне в собаку. Все это из-за весны и моего твердого решения не отказываться от идеи либо полностью закрыть фильм, либо продолжить его в Белграде. Фон Люп явился совершенно умиротворенным. Мы пили кофе, и слышен был только звон чашечек и ложечек. Он смотрел на меня, мятежного и измученного. Пауза затянулась, а я с интересом размышлял, как уважают главу крупной компании, потому что Запад — одна большая компания, где все молчат, пока не заговорит босс, в отличие от нас, где все говорят хором, и никто никого не слушает. «Если ты продолжишь в том же духе, я обанкрочусь», — сказал фон Люп. Взглянув на него, я улыбнулся и ответил, что если он продолжит меня расстраивать, то я никак не смогу сдержать слезы. Он улыбнулся, и я понял, что он решил позволить мне отснять последнюю треть фильма в Белграде. Это, по всем признакам, опасный шаг, нечто большее, чем обычное решение продюсера. Позже я узнал, что из-за санкций, имеется в виду международные санкции против СР Югославии 25.09.1991-10.09.2001, он носил текст для утверждения на набережную Арсе, МИД Франции. И там молчаливо согласились с этим решением. Тогда все были счастливы. А больше всех сценограф Крека, потому что знал, что в Белграде он сможет рушить и строить сколько душе угодно. Крека необычайно одаренный художник-постановщик. Единственное, слава вскружила ему голову. Меня не смущает, что его видение фильма все больше проявляется в сценографии. Мне не нравится, что в Праге он ссорился с Пьером Спенглером из-за сценографии и слал депеши напрямую фон Люпу, который, само собой, их даже не читал, но в Будапеште спросил у меня, почему возмущается этот художник-постановщик. Я пошутил, что он и Пьер Спенглер влюбились в одну девушку. Не дело, когда в большом кино художник-постановщик решает общаться с финансовыми властями через голову режиссера. Я уехал из Праги, не попрощавшись со старыми знакомыми. Странно, насколько легко люди в этой стране приспосабливаются к любым изменениям, как в фирме при смене хозяина. Думаю, они умнее нас, но никак не могу к этому привыкнуть. Друзья, с которыми я пил вино в пражских винодельнях и на следующий день снимал похмелье лучшим пивом в мире, с которыми мы каждый день ругали Брежнева, твердят, что они счастливы, потому что становятся членами НАТО. Не могу поверить, что кто-то может гордиться членством в военном союзе. После членства в Восточном военном блоке, имеется в виду организация Варшавского договора, 1955-1991. «Ты счастлив, что сейчас находишься в Западном?» Меня озадачивала такая позиция Вацлава Стаха. Я слышал от него немало мудрых слов и никак не мог понять его новейших умствований в связи с Североатлантическим альянсом. Особенно, если учесть, как сильно я был против Советов, когда они оккупировали чехов. Мы вместе приветствовали фильм Формана «Конкурс», в котором один из кандидатов на прослушивание молодых талантов поет «Нахрен русских, но и американцев тоже». Это не имело значения, поскольку именно чехи из всех славян понимали, что им хотя бы немного свойственно быть в рабстве. Лучше в американском, чем в русском. Американский философ Ноам Хомский определил новый тип рабства как нечто, что заметно на телевидении. По мнению великого философа, уровень оккупации измеряется не числом иностранных солдат, а количеством рекламы товаров, которые не производятся в данной стране. Самая трогательная встреча случилась сегодня в Праге. После съемок я поехал на лифте на 11 этаж, весь в раздумьях. Иду в номер и понимаю, что перепутал этажи. Посреди коридора я вижу пожилого мужчину с сумкой в руках, который сидит и чего-то ждет. Я думаю, да это же мой профессор Атакар Вавра. Он машет мне рукой, а я бегу, как в какой-то мелодраме, и еле успеваю остановиться. Обнимаю его и его жену Гитку Немцову, еврейку, 40 годами моложе, с живым взглядом, девушку, которая одновременно со мной изучала режиссуру. Их любовь началась, когда мы еще учились. Помню, как страстно этот старик описывал историю любви одного пражского профессора и молодой еврейки. Я был в восторге от привлекательной внешности и крепкой осанки этого 80-летнего человека. Он сказал: «Господин Кустурица, перед вами лишь тень бывшего профессора, его мумифицированная версия». Я питал к нему необычайное уважение, несмотря на его строгость и порой высокомерие, свойственное людям, находящимся на вершине власти. Он снимал при всех чешских режимах. Снимал всегда, и в Первой Республике, Первая Чехословацкая Республика, Первое Чехословацкое государство, возникшее после распада Австро-Венгрии, октябрь 1918 года, сентябрь 1938 года. И при фашизме, и при коммунизме. Он был очень образован, и тогда, в середине 70-х, пражская андеграундная богема смотрела на него косо. Ему могли простить все, но только не союз с коммунистами. Тогда я и подумать не мог, что встреча с ним обрадует меня больше, чем с любыми приятелями, с которыми я встречал рассветы и прославлял творчество Грабала. Может быть, потому что этот строгий профессор выделил мою работу на третьем курсе и сказал: «Фильм под названием «Герника»» — короткометражный художественный фильм 1978 года, снятый Эмиром Кустурицей по рассказу сербского писателя А. Исаковича. «Произведение искусства, а все остальное уберите с глаз моих». Однажды после фильма «Папа в командировке» я встретил его в Москве. Он обнял меня и сказал: «Не зря я преподавал режиссуру». А теперь он ждал под дверью гостиничного номера, чтобы его принял его бывший студент, бывший председатель социалистической молодежи на факультете кино и телевидения. Речь идет о Пражской академии исполнительских искусств. Для обсуждения будущего кинопроекта. После транзиции, переход от плановой к рыночной экономике в конце 80-х, начале 90-х годов 20 века. В Чехии этот словак разбогател на перепродаже фруктов. Когда я спросил профессора Вавру, неужели нет какого-то лучшего способа раздобыть денег и снять фильм, старый профессор ответил мне: «Понимаете, здесь Гавел мстит, а я иду в комплекте с остальными, у меня ни малейших шансов получить деньги на фильм». Когда бывший студент-сценарист открыл дверь и не узнал меня, я вспомнил этого толстячка с манерой говорить, не разжимая челюсти, а также необычный способ, которым он сдавал экзамены. Из-за игры в покер у него не оставалось времени, чтобы писать. За день до экзамена, когда становилось ясно, что пора сдавать курсовые сценарии на проверку, он брал маленький магнитофон и ходил по ресторанам, где делал вид, что ужинает, а на самом деле записывал разговоры молодых влюбленных пар. Он записывал разговор как полицейский шпик, а затем расшифровывал его. Из всего этого он делал сценарии и получал на экзаменах самые высокие оценки.